Тексты писем Натальи Николаевны Пушкиной. Письмо первое. 11 марта 1833 года. Город Петербург. Письмо написано в субботу, 11 марта. Год устанавливается на основании следующего. А. Сестер Гончаровых нет в Петербурге. Следовательно, это может быть 1832, 1833 или 1834 годы. Но 4 марта 1834 года у Натальи Николаевны Пушкиной, в дальнейшем Пушкина Н.Н., были преждевременные роды, и 11 марта она была бы еще больна. По тону письма этого не чувствуется. Б. По месяцеслову старого стиля 1832 года 11 марта приходилось на пятницу, а 11 марта 1833 года на субботу. Таким образом, следует датировать письмо 11 марта 1833 года. Я получила твое письмо, милый Митенька. Орфография имен собственных в текстах переводов в целях единообразия сохранена та же, что и в русских текстах подлинника. На этих днях, но так как крестьянин уже уехал, а на меня напал один из моих приступов лени, я и не спешила с ответом. Вороная лошадь еще не продана, но муж мне сказал, что нужно 200 рублей, чтобы выкупить ее у Бистрома. Примечание. Бистром — владелец манежа инженерного замка. Я не делала никаких шагов в этом отношении, потому что в твоем постскриптуме сказано ничего не говорить об этом моему господину и повелителю в случае, если твой верноподданный уже уедет. А раз так и случилось, дело не сдвинулось с места до нового распоряжения твоей милости. Благодарю тебя миллион раз за все, что ты мне прислал. Что касается маленького пажа, то я едва его видела, так как он еще не имеет приличного вида и сидит на корточках у печки в кухне. Только завтра, в воскресенье 12 марта, его красивая ливрея будет готова, и он совершит свой выход в свет. Еще одна просьба. Маменька мне передала через Ваню примечание. Гончаров Иван Николаевич, средний брат Натальи Николаевны, что гораздо лучше было бы мне иметь четырехместное ландо вместо коляски. И так как я согласилась на это без малейших колебаний, я ей тотчас же написала, и тебе сейчас об этом говорю, с тем, чтобы просить тебя уладить это дело и, если возможно, прислать мне его к Пасхе. Да, пожалуйста, чтобы ландо было новомодной и красивой, ради бога, постарайся. А я со своей стороны постараюсь тебя сосватать за хе многоточие. Я боюсь, однако, что это письмо не застанет тебя в заводе. Тогда прощай, мой ландо, к Пасхе. Но все же я надеюсь, что маменька сделает это, несмотря на твое отсутствие. Прощай, дорогой Митенька, нежно целую сестер. Я так перед ними виновата, что уж не знаю, как просить у них прощения. Скажи им, что я их по-прежнему очень люблю и жду не дождусь их обнять. Не передаю ничего маменьке, потому что я полагаю, она в Москве. Но если она с вами, нежно ее поцелуй от меня. Всего хорошего Нине и поблагодари ее за сапожки, они прелестны. Примечание. Нина, гувернантка, неоднократно упоминается в письмах Гончаровых, По-видимому, она долго служила у них и прижилась в семье. Некоторое время жила в Яропольце, очевидно, в качестве компаньонки Гончаровой. Все Гончаровы очень хорошо к ней относились и заботились о ее судьбе. Сестры часто с ней переписывались. Письмо второе. Пятница, 1 сентября 1833 года. Черная речка. Примечание. Год написания письма устанавливается по его содержанию. Смотри письмо от 27 сентября 1833 года. «Тысячу извинений, дорогой Митя, что я так запоздала с ответом, но что поделаешь? У меня опять были нарывы, как и в прошлом году. Они причинили мне ужасные страдания, и это помешало мне ответить тебе раньше. Спешу это сделать сейчас, чтобы утешить тебя по поводу твоих обманутых надежд в отношении графини Чернышовой. Что делать, дорогой друг? Примирись с этим. Я думаю, ты прав в своих предположениях. Мне кажется, это Муравьев, святой, вредит тебе в этом деле. Примечание. Муравьев Андрей Николаевич, 1806-1874 год. Поэт, писатель по религиозным вопросам. Брат декабриста Муравьева Александра Николаевича. Его имение Асташево находилось недалеко от Яропольца, близкий знакомый Гончаровых. Я знаю, что в прошлом году он провел все лето в Яропольце. Примечание. Рядом с имением Гончаровой находилось имение Чернышовых, которое тоже называлось Ярополец. Живя в постоянном общении со всей семьей, что ж ты хочешь, чтобы он при его красоте не произвел впечатление на молодую девушку? Что касается тебя, то, зная твое благоразумие, я надеюсь, что твоя страсть потухнет так же быстро, как и зажглась. Скажи мне только, узнав об отказе, ты не думал о самоубийстве? Знаешь ли ты о коварных намерениях, которые имеет в отношении тебя Сережа? Примечание. Гончаров Сергей Николаевич, младший брат Натальи Николаевны. Он утверждает, что если ты женишься на графине Черны, примечание, Чернышова Надежда Григорьевна, или на какой-нибудь другой женщине, он не посовестится ее обольстить, чтобы, как он говорит, вытянуть от тебя побольше денег через посредство твоей жены. Как ты это находишь? Советую тебе остерегаться этого молодого человека. Ты знаешь, какой он предприимчивый. По поводу денег у меня к тебе просьба, которая, возможно, удивит тебя. Но что делать? Я сейчас в таком затруднительном положении и не могу обратиться к мужу, место пребывания которого не знаю, потому что он путешествует по России и только в конце сентября или начале октября будет в своем нижегородском поместье. Примечание. Болдина. Родовое имение Пушкиных. Вот почему я беру на себя смелость умолять тебя помочь мне в том стесненном положении, в каком я нахожусь, прислав, по крайней мере, несколько сот рублей, если, конечно, это тебя не обременит. В противном случае откажи мне наотрез и не сердись, что я обратилась к тебе с этой просьбой. Будь уверен, дорогой друг, что только необходимость вынуждает меня прибегать к твоему великодушию, так как иначе я никогда бы не решилась беспокоить тебя в то время, когда ты чуть ли не собираешься застрелиться. Мой муж оставил мне достаточно денег, но я была вынуждена все их отдать хозяину квартиры, которую только что сняла. Я не ожидала, что придется дать задаток 1600 рублей. Вот почему я теперь без копейки в кармане. Ради Бога, ответь мне поскорее. До 15 числа этого месяца твое письмо еще может застать меня на Черной речке, а позднее я буду уже в городе. Я дала бы тебе адрес моего нового дома, но я сама еще точно его не знаю. Мне кажется, это дом некоего господина Оливье, но вряд ли это тебе поможет. Прощай, дорогой Митенька, нежно целую тебя и прошу, пожалуйста, не сердись на меня за мою просьбу и забудь о ней, если ты не можешь ее выполнить. Письмо третье. 27 сентября 1833 года. Петербург. Я только что получила твое письмо, дорогой Дмитрий, и благодарю тебя миллион раз за 500 рублей, которые ты мне позволяешь занять. Я их уже нашла, но с обязательством уплатить в ноябре месяце. Как ты мне уже обещал, ради Бога, постарайся быть точным, так как я в первый раз занимаю деньги еще у человека, которого мало знаю, и была бы в очень большом затруднении, если бы не сдержала слово. Эти деньги мне как с неба свалились, не знаю, как выразить тебе за них мою признательность. Еще немного, и я осталась бы без копейки. А оказаться в таком положении с маленькими детьми на руках было бы ужасно. Денег, которые муж мне оставил, было бы более чем достаточно до его возвращения, если бы я не была вынуждена уплатить 1600 рублей за квартиру. Он и не подозревает, что я испытываю недостаток в деньгах. И у меня нет возможности известить его, так как только в будущем месяце он будет иметь твердое место пребывания. Примечание. Твердое место пребывания – имение Болдина. Пушкин в это время заканчивал свою поездку по заволжским местам Пугачевского восстания. В Болдино он приехал 1 октября 1833 года и пробыл там около полутора месяцев. Пишу тебе сейчас только об этом. Я должна идти одеваться, чтобы обедать в гостях. Нежно тебя целую. Сережа также. Он пробудет у меня до 8 октября, а потом уедет в Новгород. Смотри на обороте. Вот мой адрес. У Цепнаго моста, против Пантелеймона, в доме Оливье. Примечание. Ныне дом номер 5 по улице Пестеля. Дом надстроен двумя этажами. Письмо четвертое. 12 ноября 1834 год. Петербург. Ты меня спрашиваешь, дорогой Дмитрий, как идут твои дела? Я не знаю права, что тебе сказать. Мы ограничились с графиней Полен двумя визитами, и с тех пор встречаемся только иногда в свете, но большой близости между нами еще не установилось. Примечание. Полен. Вера Григорьевна, графиня, родилась в 1808 году, сестра Чернышовой, который сватался. Гончаров. Мы не в деревне, чтобы это так легко делалось. Тесная дружба редко возникает в большом городе, где каждый вращается в своем кругу общества, а главное, имеет слишком много развлечений и глупых светских обязанностей, чтобы хватало времени на требовательность дружбы. Но здесь ходят разные слухи, очень благоприятные для твоих намерений. Недавно кто-то приехал из Москвы и заявил Катрин Долгорукой, что твоя свадьба с графиней — дело решенное, и в доказательство рассказал, что Надина, всегда такая застенчивая с мужчинами, провела целый вечер, любезничая с тобой. Примечание. Долгорукова Екатерина Алексеевна, 1811-1872 годы, урожденная Малиновская, дочь директора Московского архива коллегии иностранных дел Малиновского, писатель и переводчик, жена офицера лейб-гвардии гусарского полка князя Долгорукова. Малиновские хорошо были знакомы и с родителями Пушкина, и с семьей Гончаровых. Жена Малиновского, Анна Петровна, способствовала браку Пушкина с Натальей Николаевной и была посаженной матерью на ее свадьбе. В юности Долгорукова была подругой Натальи Николаевны. Вот еще кое-что о Надине, что может тебе при случае пригодиться. Нина, которая пишет нам об этом, получила эти сведения от одной особы, жившей в их доме. Вот ее собственные слова. Говорят, что эта девушка с очень странным характером, которая играет в горелки со слугами и которая не постеснялась бы выйти замуж за лакея, если бы только он ей понравился. Вот, воспользуйся этим и постарайся сделаться счастливейшим из смертных, которому она отдаст свою руку и сердце. Желаю тебе этого от всей души. Ты никогда не мог бы сделать лучшей партии. «Эля тут пур эль», как сказал бы Сокарев. Примечание. Сокарев Петр Алексеевич, дальний родственник Гончаровых, воспитывавшийся вместе с отцом Натальи Николаевны, Николаем Афанасьевичем Гончаровым, сосед Гончаровых по полотняному заводу. Сокарев часто упоминается в письмах Гончаровых, по-видимому, плохо знал французский язык и хотел сказать «у нее есть все». «Мой муж и тетушка пришли к выводу, что ты добьешься удачи в этом деле благодаря своей настойчивости, а твое, извини меня, упрямство в этом случае не недостаток, можно, пожалуй, считать его достоинством. Здесь ведь речь идет не о прогулке верхом, когда эта отрицательная черта твоего характера выводила нас всех трех из себя. Недаром у тебя такой низкий лоб. Мы недавно читали одну статью в иностранном обозрении, в которой указывается на этот недостаток строения головы как на признак того свойства, которое я одобряю для начатого тобою дела и которое вызывало мой гнев в течение всего моего пребывания у тебя. Но довольно говорить о любовных делах и женитьбе. Поговорим теперь о деле. Я посылала к Носову за 500 рублями. Примечание. Носов Петр Иванович, петербургский коммерсант, с которым Дмитрий Николаевич Гончаров имел дела и денежные расчеты по продаже полотна и бумаги. Постоянно упоминается в письмах сестер Гончаровых, так как по распоряжению Дмитрия Николаевича выдавал им деньги на содержание. Он мне сказал, что не получал никакого распоряжения на этот счет от вашей милости. Поэтому соблаговолите написать ему об этом несколько слов, если вы этого еще не сделали. Затем, с твоего разрешения, я заказала ливрею для слуги моих сестер, что стоило 270 рублей, сюртук и 16 шляпа. И таким образом всего ты мне должен 286 рублей. Если, не затруднив себя, ты можешь мне их уплатить через Носова, я буду тебе премного обязана, потому что я их не заплатила портному. Я ему сказала, что этот долг меня не касается, пусть он его отнесет насчет того, кто имел намерение его оплатить. Не подумай, что я заставляю тебя платить за обе ливреи. За них следует 540, а я тебя прошу оплатить половину. 270. Твои часы мне, наконец, передали. Я поручила Ване ими заняться. Часовщик взялся их починить. Что касается обмена на часы Сашеньки, то уж целая вечность прошла, как они проданы. Скажи мне, пожалуйста, что происходит с этим несчастным сундуком с нашими вещами, который никак не дойдет до нас до сих пор? Ты нам пишешь, что он должен был уйти за неделю до твоего письма, а вот уже прошло больше недели, как я получила письмо. С верными ли людьми ты его отправил? У меня там ценные вещи, в том числе и мой серебряный убор, который мне было бы очень жаль потерять. Начал ли ты заново переделывать коляску? Можем ли мы надеяться ее иметь для катания на Масленице? За эту коляску мы тебе свечу поставим из благодарности. Не вздумай у нас ее отнять для своего свадебного экипажа. Я вас прошу, сударь, сделать так, чтобы Матильда была у меня этим летом. Я тоже упряма, и не скоро ее уступлю. Дай Бог, чтобы вы понравились графине так же, как Матильда нравится мне. Примечание. Матильда — кличка верховой лошади Натальи Николаевны. По книге конного завода Гончаровых за 1836 год значилась как вороная лошадь английской породы, 9 лет. Куму моему, Сергею Гавриловичу, мой поклон. Примечание. Квасников Сергей Гаврилович упоминается в приход-расходных книгах по господскому дому Гончаровых в Москве. А Августу дураку, пошлому, несносному, мерзкому, на место поцелуя откуси нос. Катенька же всем кланяется, а кроме Августа. Сашенька напишет Августу письмецо, уведомить о скорой кончине, только вы не смейтесь и ничего ему о том вперед не говорите. Он придет к тебе сообщить эту новость по секрету, потому что Саша нарочно запретит ему показывать письмо, чтобы тебя не волновать. Он его получит той же почтой, что и ты получишь мое, поэтому непременно постарайся, чтобы он тебе показал свое письмо. Это разгонит немного твою скуку, ты, по крайней мере, посмеешься. Старая привычка Августа дурачить. Пожалуйста, скажи Августу, когда ты получишь это письмо. Как странно, все сестры пишут. А от Сашеньки ни слова. Не случилось ли с ней чего-нибудь? Тебе же? Она просит передать, что она предполагает написать тебе с первой почтой, и что она больна только для Августа. Прощай, дорогой Дмитрий, будь здоров. Не забывай нас и женись как можно скорее. Хватит ли у тебя терпения прочесть мое письмо? Оно ужас, какое длинное-длинное.